Глава шестая. Я шел к дому Геба, не чувствуя под собой ног. Что за чертовщина? Можно было понять, почему Билли Серл на меня сердился. Но последнее, чего ему хотелось бы, подумал я, так это, чтобы организаторы скачек начали задавать ему вопросы. К примеру, зачем это вдруг ему так срочно понадобилось 100 000 фунтов? Я отпер дверь и поднялся наверх, проверить, как там Шерри. Она по-прежнему крепко спала. Я тихонько спустился в гостиную, где снова уселся за стол Геба, жалея о том, что не захватил с собой ноутбука. Он лежал на кухонном столе Финчли, и меня так и подмывало съездить домой и забрать его. Вместо этого я позвонил Клаудии. «Привет, это я!» «Привет, ты!» — откликнулась она. «Послушай, ты бы не могла привезти мой ноутбук на квартиру Геба?» — спросил я. «Его сестра приехала, она не знала, что Геба убили. Сейчас спит, но мне не хотелось бы надолго оставлять ее одну. Попробуй остаться и поработать здесь, но для этого мне нужен ноутбук. Я решил пока что ничего не говорить ей о малоприятной статейке в «Рейсинг-пост». Повисла небольшая пауза. «Ладно», — раздраженно буркнула Клаудио. «И это не очень далеко», — решил приободрить ее я. «Возьми машину. Парковаться не надо, просто закинешь компьютер и все». «Ладно», — снова сказала она без всякого энтузиазма. «Но я как раз собиралась выйти». «Черт побери», — подумал я, — «неужели от нее так многого просит?» «А куда едешь?» — спросил я. «О, да никуда особенно», — ответила она, — «просто попить кофейку с приятелем». «С кем это?» «Ты не знаешь», — уклончиво ответила она. «Наверное, с одним из ее дружков-художников. Я их действительно не знал, да и не хотел знать. Некоторые из них были столь же противными, как и ее картины». «Прошу тебя, Клаудио», — твердо сказал я, — «ноутбук мне нужен для работы. Еще было бы неплохо подкинуть мне хоть немного денег, раз уж живешь здесь совершенно бесплатно», — подумал я, но говорить этого не стал. «Ладно», — снова буркнула она, — «где это его квартирка?» Я продиктовал адрес, Клаудио обещала подвести компьютер как можно скорее. Я ждал и перебирал бумаги, оставшиеся на столе после того, как все остальное увез в коробке старший инспектор. Обычный набор. Квартирные счета по оплате разных услуг, чеки, журналы по оказанию финансовых услуг, документы по страховке и несколько писем личного характера. Я просмотрел их все, но никакого ключа к разгадке того, кто хотел смерти Геба или... как это он умудрился спустить в азартных играх онлайн 100 000 фунтов, не нашел. Да и не слишком рассчитывал найти. Очевидно, полиция забрала все, что представляло в этом плане хоть какой-то интерес. Затем я принялся обшаривать ящики стола. Их было по 3 с обеих сторон. В тех, что слева, хранились такие интригующие предметы, как степлер с запасными скрепками, конверты из коричневой бумаги разных размеров, бумага и картриджи для принтера, пачки маркеров разных ярких цветов, пластиковая коробочка с крупными цветными скрепками и калькулятор. Те, что справа, оказались интереснее. Там хранилась толстая пачка оплаченных счетов, бумаги по налоговым сборам, копия американской налоговой декларации Геба, перехваченная резинкой пачка поздравительных рождественских открыток и пластиковая папка, где лежали корешки от чеков по ежемесячным зарплатам Геба в Lyell & Black. И я не без интереса узнал, что Гебу платили больше, чем мне, несомненно, из-за его 3-летнего опыта работы в J. Morgan Asset Management в Нью-Йорке, до того, как он перебрался в Лондон. Теперь, когда я остался единственным старшим помощником Патрика, можно будет поговорить с ним о повышении зарплаты. Я перелистывал счета, но озарение так и не снизошло на меня. Бумажки не помогли понять, кто же является убийцей Геба. Хотя одну характерную его черту все же удалось подметить. Он любил, как выражалась моя матушка, бросать деньги на ветер. Так она называла тех, кто тратился на ненужные покупки, всякие там роскошные безделицы, вместо того, чтобы делать, как она, копить на черный день. Два счета фактуры от местного туристического агентства показывали, что Геб не скупился на билеты, летал по меньшей мере два раза через Атлантику первым классом British Airways, и цена каждого билета составляла 8000 фунтов. Один из них датировался прошлым месяцем, другой — полет, которому уже не суждено состояться, был намечен на май. Может, он и зарабатывал больше меня в нашей конторе, но вряд ли зарплата позволяла так роскошествовать, тем более, что он задолжал по кредитным картам 100000 фунтов. Может, он унаследовал кругленькую сумму от умерших родителей? Тоже вряд ли, подумал я, ведь Геб сам говорил, что его отец растратил почти все семейное состояние на азартные игры. Все равно есть вероятность, что Геб спешил растратить и остальное. Но где тогда он держал эти деньги? Я взглянул на распечатку банковских выписок. Я сделал распечатку только для того, чтобы зафиксировать номер счета Геба и код доступа к нему, считая, что эти бумаги могут понадобиться, когда я пойду и проинформирую банк о его смерти. Последний баланс составлял немногим меньше 10000 фунтов, но никаких новых поступлений, могущих быть выплатами по кредитным задолженностям, там не значилось, и уж тем более не было на счету 8000 фунтов, которые он должен был заплатить агенту турфирмы за предыдущий месяц. Стало быть, у Геба есть еще один банковский счет, вот только признаков его в столе я не нашел. Взглянул на часы. Со времени моего звонка Клаудио прошло полчаса, а доехать сюда с Личфилд-Гроув можно было минут за 10. Я пошел к двери посмотреть, может, она подъехала и стоит где-нибудь напротив дома, но ни ее, ни Мерседеса видно не было. Я проторчал в дверях еще минут 5 или около того, и раздражение мое лишь нарастало. Мне совсем не хотелось снова звонить ей, но она явно начала испытывать мое терпение. Некогда, когда я весь так и пылал желанием увидеть ее снова, я готов был простить ей опоздание хоть на полдня. Однажды я помчался встречать Клаудио в Хитроу за 2 часа до прилета самолета, и все ради того, чтобы не пропустить ее, когда она в толпе будет проходить через таможню. Но теперь, причем не впервые, я уже начал подумывать, а не исчерпали ли себя наши отношения. И вот, наконец, минут через 35 после моего звонка она подъехала. Остановилась посреди дороги, опустила боковое стекло, я перегнулся, протянул руку и взял свой компьютер с сиденья. «Спасибо», — буркнул я, — «до встречи». «Окей», — кивнула она и быстро отъехала. Я стоял на дороге и махал вслед рукой, но она, даже если и видела меня, не махнула в ответ. Было время, когда при расставании мы долго-долго махали друг другу руками, до тех пор, пока не переставали видеть друг друга. Я вздохнул. Я вложил столько эмоционального капитала в отношения с Клаудией, что одна только мысль о том, что придется порвать с ней, остаться в одиночестве, начать все сначала, не вселяло в меня особой радости. К тому же я был далеко не уверен, что хочу навсегда порвать с ней. Клаудио все еще возбуждало меня, и секс с ней вполне устраивал, вот только случался все реже и реже. Фактически секса с ней у нас не было вот уже 2 недели, причем всякий раз Клаудио находила какой-то предлог. Так что пошло не так? Почему она внезапно разлюбила меня? Наверное, у нее есть другой, вот только кто он? Ясно, что ни один из дружков-художников по колледжу, хотя... Как знать? При мысли о том, что она спуталась с кем-то из этих парней, меня просто начинало тошнить от отвращения. А вот злости почему-то не было. Подавленный и несчастный, я вернулся в квартиру Гебы и снова уселся за письменный стол. Но даже наличие компьютера не помогло сосредоточиться на работе. Я сидел и думал лишь о газетной статье о Клауде. Примерно через полчаса позвонил ей на мобильный, но она включила автоответчик, и сообщение я оставлять не стал, просто потому что не знал, что сказать. Вместо этого я вошел в интернет и проверил свою офисную электронную почту. Ничего особенного, всякая муть. Предложения от разных финансовых фирм, сулящих более высокую доходность, нежели та, что считается нормой на рынках. И среди всего этого мусора только три деловых сообщения. Первое от Дианы, подтверждающей продажу ценных бумаг Билли Серла, и самый скорый трансфер денег со счета клиента фирмы в его банк. Второе от Патрика. Он просил меня проанализировать новый план персональных пенсионных выплат, предоставленный одним из ведущих провайдеров в свете нового пенсионного законодательства. И, наконец, третий от Джессики Винтер, предлагающий мне надеть пуленепробиваемый жилет, если я собираюсь зайти в контору. На мой взгляд, это предложение было шуткой весьма дурного тона, особенно если учесть, что случилось с Гебом всего 5 дней тому назад. Я снова просмотрел почту. Если обещанная доходность подозрительно хороша, значит, она слишком хороша, чтобы быть правдой. Я вспомнил свой вчерашний разговор с Джолионом Робертсом в Челтенхеме. Наверное, и обещанная доходность по тому болгарскому проекту тоже оказалась слишком хороша, чтобы быть правдой. Вроде бы нет, насколько я помнил. Не тот уровень доходности, чтоб встревожиться и заподозрить неладное. К тому же все осложнялось отдаленностью места застройки и трудностями в плане добывания точной и самой свежей информации по развитию проекта. И мистер Робертс считал это ключевой проблемой. Я уже начал было набирать фамилию Робертс, чтобы выйти на сайт нашей компании, занимающейся этим клиентом, но затем вдруг остановился. В главном офисном компьютере хранились все файлы. Каждый из сотрудников мог заглянуть в любой, каждый мог узнать, кто именно в него заглядывал. Придумано это было вовсе не для того, чтобы шпионить за нами или перекрыть тем самым доступ к этим файлам. Но список посетителей того или иного сайта составить было нетрудно. К моим файлам мог запросто получить доступ тот же Патрик. Открывать его хоть и изредка, но регулярно, как и все остальные файлы конторы, постоянно проверяемые и изучаемые Джессикой Винтер, нашим штатным председателем надзорной комиссии. Если кто залезал в файл, имя его тут же высвечивалось в правом верхнем углу экрана. Сохранялся также список из 5 человек, имевших последнее время доступ к этому файлу вместе с датой и временем посещения. У меня, как у НФК, были полномочия просматривать все файлы нашей конторы. Но, возможно, придется затем объясняться с Грегори. Тот наверняка захочет знать, зачем мне это понадобилось, влезать в файлы его клиента, в особенности столь ценного, как Робертс, со своим фамильным трастовым фондом, причем без его уведомления и именно сейчас. Тогда я сказал себе, что лучше всего пойти прямо к Грегори и Патрику, а, возможно, и к Джессике тоже, и рассказать им о разговоре с Джолионом Робертсом, а там пусть сами и займутся этим делом. Но мне не слишком хотелось общаться с Грегори и практически обвинять его в том, что он, мягко говоря, ввел в заблуждение своего клиента. В этом случае мне наверняка понадобится пуленепробиваемый жилет. В отличие от Соединенных Штатов, где комиссия по ценным бумагам и биржевым операциям сокращенно КЦБ, придерживалась в работе режима, основанного на строгих правилах, власти Соединенного Королевства перешли к системе регулирования на базе соблюдения определенных принципов. И на меня теперь возлагалось бремя ответственности действовать так, чтобы были соблюдены высочайшие принципы честности, открытости и целостности. Трудно сказать, чья система лучше. Опыт показал, что ни та, ни другая не обеспечивали полной защиты от мошенничества. Да, КЦБ несколько раз расследовала деятельность Берни Мэдоффа, но так и не докопалась до признаков величайшего мошенничества в истории Америки. Все равно, что сумасшедший дом, где правят безумцы-пациенты. Мэдофф 3 раза назначался председателем NASDAQ. И это случилось через много лет после того, как он затеял свою аферу, и после того, как КЦБ заинтересовалась деятельностью его компании. Мэдофф умудрился уйти и прихватить с собой 65 миллиардов долларов. А все потому, что ему удалось перехитрить установленную в США систему регуляционных правил, в то время как в Великобритании я должен был следовать не только букве закона, но и его духу. Но разве имел я право, следуя этим благородным принципам, не сообщить тотчас же о случившемся своему начальству и надзорным службам, что клиент нашей фирмы подвергает сомнению суждения и выводы одного из ее основателей? Возможно, и нет. В конце концов, я решил, что упомяну об этом сразу после того, как Грегори немного успокоится. А пока что проведу свое маленькое тайное расследование, как и просил меня Джолиан Робертс. Сперва я попробовал найти в поисковой системе Google болгарский проект по застройке. Но поисковик выдал около 55 миллионов ссылок, причем первые 2 страницы не имели ничего общего с тем проектом застройки, который меня интересовал. Тогда я набрал болгарский проект застройки Белската. Тут оказались всего 2 ссылки, и опять же ни одна из них не имела отношения к заводу по производству экономичных электроламп. Затем я попробовал зайти в Европу. Так назывался официальный сайт Евросоюза, но продвигаться по нему было еще сложнее, чем по самому континенту. Словом, меня всюду поджидал тупик. И узнать, с кем, где и когда контактировала фирма Робертса с его фамильным трастовым фондом в Болгарии или Евросоюзе, так и не удалось. Тогда я решил потихоньку просмотреть все записи и документы, хранившиеся в нашей конторе. Акции и облигации интенсивно покупались и продавались через интернет в режиме онлайн, но сделки с крупными суммами фиксировались в многочисленной бумажной документации, и бумаги эти мы были обязаны хранить на протяжении минимум 5 лет. А потому контора наша была чуть ли не до потолка завалена коробками с бумагами, и где-то среди них должны были находиться документы, подтверждающие, что трастовый фонд Робертса действительно произвел 5-миллионную инвестицию в электроламповый завод Белската. Я откинулся на спинку кресла и вспомнил о Клауде. Снова попробовал позвонить ей на мобильный, но нарвался на тот же женский голос, призывающий оставить сообщение. Теперь я уже жалел, что не сказал ей о статейке в Racing Post, когда она привезла мне компьютер. Снова попробовал позвонить и на этот раз все же оставил сообщение. «Дорогая», — сказал я, — «пожалуйста, перезвони мне сразу же, как только получишь это. Люблю, целую. Пока». И повесил трубку. Взглянул на настольные часы Геба. Всего без 11:15. Я пробыл здесь около 3 часов, но казалось, что вечность. Интересно, чем это была так занята Клаудио без 11:15 утра? И с кем, что даже отключила свой мобильник? Я вздохнул. Наверное, лучше не знать. Исполняя роль душеприказчика Геба, я, используя номер счета и код доступа, отправил в банк по e-mail сообщение с информацией, что мистер Ковак мертв, и попросил оказать любезность переслать мне копии всех его счетов с указанием остатков на этих счетах. Сколь неудивительно, но ответ пришел почти сразу же. Они благодарили меня за прискорбную информацию и сообщали, что им нужно собрать оригиналы различных документов, прежде чем они смогут ответить на мой запрос. В том числе им необходимо свидетельство о смерти, копия завещания и официальное утверждение завещания. Сколько же понадобится времени, чтобы собрать все эти документы? Тут я услышал, как Шерри идет по коридору в ванную. Мои проблемы с Билли Серлом просто ничто в сравнении с ее проблемами. Я взял рейсинг-пост, вырвал первую полосу и в несколько раз сложил ее, чтобы не видеть этих слов, словно это могло уменьшить ущерб, нанесенный моей репутации и карьере. Затем сунул сложенную газету в карман и выбросил все остальное в корзину для мусора, что стояло под столом у Геба. Там находились и какие-то другие бумаги, и я решил, что раз уж искать везде, то почему бы и не здесь, и вывалил содержимое корзины на стол. Среди вскрытых конвертов, пустых пластиковых чашек из-под кофе и скомканных салфеток обнаружилось множество мелких клочков бумаги размером примерно в квадратный дюйм каждый. Я свалил чашки, салфетки и конверты обратно в корзину, оставив на столе лишь горку бумажных обрывков. Очевидно, некогда они представляли собой один цельный лист, и вот я принялся раскладывать их. Все это походило на сборку пазла, но только без картинки на коробке, которая могла бы подсказать и направить меня. И довольно быстро пришел к выводу, что обрывки принадлежали не одному листу, а трем. Медленно, но верно, на столе передо мной вырисовывались оригиналы. Каждая страница была размером около 6 на 4 дюйма, с печатным текстом и поправками, сделанными авторучкой. Я склеивал обрывки между собой прозрачной липкой лентой. «Чего это ты там делаешь?» — спросила Шерри, стоя в дверях. Я даже подскочил от неожиданности. «Да ничего особенного», — ответил я и развернулся в кресле лицом к ней. «Ну, как самочувствие?» «Ужасное», — ответила она, прошла в комнату и плюхнулась в большое кресло. «До сих пор не могу поверить». Мне показалось, она сейчас снова заплачет, и никак не мог понять, образовались ли темные круги под глазами от усталости или просто от слез размазалась тушь. «Приготовлю тебе еще чаю», — вставая, сказал я. «Чудесно!» — с вымученной улыбкой ответила она. «Спасибо». Я пошел на кухню, вскипятил воду в чайнике, заварил чай и отнес обе чашки в гостиную. Шерри сидела за столом и разглядывала клочки бумаги. Я уселся на подлокотник кресла. «Знаешь, что это такое?» — спросил я. «Конечно, знаю», — кивнула она. «Это квитанция денежных переводов через Money Home». Она отпила глоток чая. «Один квиток на 8 тысяч, два на 5 фунтов?» — спросил я. Она взглянула. «Нет, долларов, обмененных на фунты». «А ты откуда знаешь?» — спросил я. Она подняла на меня глаза. «Да я все время пользуюсь услугами Money Home. Немного похоже на Western Union, только дешевле. У них агенты по всему миру. Геб посылал мне деньги на билет через Money Home». «Так это от них квитанции?» «Нет», — уверенно ответила она. «Эти квитанции выдают, когда ты идешь забирать деньги, а не когда их посылаешь». «Получается, Геб набрал 18 тысяч долларов через Money Home?» «Да», — кивнула она. «Когда?» Она снова внимательно посмотрела на реконструированные мной бумаги. «На прошлой неделе, но не в один день. 8000 в понедельник, по 5 во вторник и пятницу. И от кого они? — спросил я. По ним можно узнать лишь когда подразделением Money Home были получены эти деньги. А вот кто их прислал, не сказано. Она снова отпила глоток. А зачем это тебе? Сам не знаю, — ответил я. Просто нашел эти обрывки в мусорной корзине. Шерри сидела и пила чай, поглядывая на меня. «Скажи, ты вообще зачем здесь, а?» — спросила она. «Я был другом Геба и коллегой по работе», — ответил я. Достал из кармана визитку и протянул ей. В своем завещании он назначил меня душеприказчиком. Пока что я решил не упоминать о том, что Геб сделал меня единственным своим наследником. «Вот уж не знала, что он оставил завещание», — сказала Шерри, взглянув на визитку. «Мистер Николас Фокстон, магистр эконом, дипл фин консультант». Он сделал это еще 5 лет тому назад, как только поступил на работу в Lyle and Black, — сказал я, не обращая внимания на перечисление моих званий. Каждый работающий в фирме человек должен составить завещание. Старшие партнеры всегда говорят, мы не имеем права давать советы клиентам, как спланировать будущее, если сами не подаем в том примера. Но я понятия не имею, почему Геб назначил именно меня. Возможно, потому что столы наши стояли рядом. Он только что прибыл в чужую страну, наверное, других знакомых у него больше здесь не было, да и потом вряд ли человек, которому только по 30, думает, что скоро умрет. Но мог бы назначить на эту роль и тебя, хоть ты и живешь в Соединенных Штатах. 5 лет назад мы с Гебом практически не разговаривали друг с другом. Я тогда даже заявила ему, что не желаю больше видеть его и слышать. «Не слишком ли сурово?» — осведомился я. «Просто мы жутко поссорились из-за родителей», — она вздохнула. «Все всегда происходило из-за родителей». «Почему так?» — спросил я. Она смотрела на меня, словно решая, стоит говорить или нет. Наши мама с папой были довольно необычной парой. Папа зарабатывал на жизнь, если можно так выразиться, букмекером без лицензии. В подпольном тотализаторе Черчилл Даунс. Некогда он хотел стать конюхом, но присматривать за лошадьми ему не понравилось. Все свое время проводил за тем, что брал ставки от других конюхов, а также от тренеров и владельцев лошадей. Иногда выигрывал, но чаще проигрывал. Мама же работала официанткой, разносила коктейли в одном из фешенебельных отелей в центре Луисвилля. Так, по крайней мере, она всем говорила. Она умолкла, я сидел и ждал продолжения. Сама заговорит, если захочет. Она была проституткой, и Шерри снова заплакала. «Совсем не обязательно было говорить мне это», — пробормотал я. Она подняла на меня полные слез глаза. «Я должна была хоть кому-то сказать», — всхлипнула Шерри. «Невозможно так долго носить это в себе». И вот в перерывах между рыданиями она поведала мне печальную сагу о своем с Гебом детстве. Рассказ просто потряс меня. Я все эти годы просидел рядом с Гебом, ни на миг не догадываясь о том, какие тяготы ему пришлось преодолеть, чтобы добиться успеха. Отец Геба и Шерри был к тому же еще и алкоголиком, и обращался со своими детьми как с рабами, безжалостно эксплуатируя их труд. Оба ребенка очень хорошо учились в школе, но по настоянию отца бросили ее и в 16 лет пошли работать. Геб конюхом в Черчилл Даунс, а Шерри горничной в тот самый отель, где занималась своим ремеслом ее мамаша. Геб восстал и сбежал в Лексингтон, в колледж. куда втайне от родителей подал документы, сдал экзамены, и его приняли на бесплатное отделение. Но дома у него не было. Ночевать приходилось на улицах. Как-то один из членов попечительского совета колледжа нашел его там и предложил кров. Человек этот был финансовым консультантом, и карьера Геба определилась. Окончив колледж, он из Лексингтона не уехал. Посещал там экономическое отделение университета Кентукки, затем перебрался в Нью-Йорк, получив работу в компании Дже Морган. А я еще удивлялся, как эта птица такого высокого полета вдруг перешла из всемирно известной фирмы к нам, в Лайланд Блэк. Маленькое застойное болото в сравнении с Морган. Не иначе, как что-то напортачил там, в Нью-Йорке. Тем временем Шерри прекрасно справлялась со своей работой, была замечена начальством, и ее отправили на курсы повышения квалификации. После этого она переехала в Чикаго и работала помощником управляющего в большом отеле той же сети. Я не представлял, насколько полезной может быть для меня вся эта информация, но сидел и терпеливо слушал ее эмоциональное повествование. «Ну, а как получилось, что вы с Гебом разругались?» — спросил я, когда она сделала паузу. Он отказался приехать в Нью-Йорк на похороны, когда отец умер. Я говорила, он должен был поддержать маму. Но он отказался и еще сказал, что уж скорее приедет на ее похороны, если она скончается прямо завтра. Прямо так и сказал, этими самыми словами. И мама все слышала. Потому что я говорила с ним из машины по громкой связи. Она умолкла. Слезы снова градом покатились по щекам. До сих пор, думаю, она поступила так из-за этих его слов. «Поступила как?» — спросил я. Проглотила целую упаковку Тайленола. 100 таблеток. «И умерла?» — осторожно спросил я. Шерри кивнула. В ту же ночь я нашла ее утром. Она выпрямилась и глубоко вздохнула. Я тогда обвинила Геба в том, что это он ее убил, и сказала, что не желаю видеть и слышать его снова. Сколько лет прошло со смерти родителей? 6 или 7, она призадумалась. Да, в июне будет ровно 7. «И когда же ты передумала?» «Это ты о чем?» «Когда снова стала видеться с Гебом?» Я кивнул. «Да ничего я не передумала. Он сам первым связался со мной 2 года назад». Шерри вздохнула. 5 лет не разговаривать с братом-близнецом — это долгий срок. Мне страшно хотелось пообщаться с ним, но я ведь тоже гордая». Она умолкла на секунду-другую. «Вернее, глупая. Он написал мне на адрес отеля, и мы договорились встретиться в Нью-Йорке. А потом прошлым летом пригласил меня приехать в Англию, провести с ним отпуск. Здорово было!» — она улыбнулась. «Как в старые добрые времена!» Но улыбка почти тотчас же померкла, на глаза снова навернулись слезы. «Просто поверить не могу, что его больше нет». «Я тоже не мог». И вот, наконец, в 2:30 я появился в конторе, рассчитывая, что как раз в это время Грегори сидит где-нибудь за обильным ленчем в одном из ресторанов на Ломбард-стрит. Однако к дому под номером 64 я приближался с другой стороны, противоположной маршруту, которым Грегори ходил в свой излюбленный ресторан. Чтоб свести шансы встречи с ним к минимуму, если он вдруг выйдет позже. На лифте я подниматься не стал, взбежал по лестнице на 4-й этаж, приоткрыл стеклянную дверь, заглянул. «Скажите, мистер Грегори уже ушел на ленч?» — спросил я сидевшую в приемной миссис Макдаут. 10 минут назад», — шепнула она в ответ. «А мистер Патрик?» «Ушел вместе с ним», — ответила она. «Вернуться через час с четвертью, может, даже позже». Я расслабился и улыбнулся ей. «Тогда, наверное, задержусь здесь на часок». «Мудро», — заметила она, улыбаясь во весь рот. «А теперь скажите-ка мне, это правда, что написали в газете?» «Ну, ясное дело, нет», — сказал я. Она взглянула на меня, и во взгляде этом так и читалось. Как же, знаем мы вас!» А потом добавила. «Должно быть, все же что-то натворил, иначе не попал бы на первую полосу». «Миссис Макдаут, ничего я не натворил, честное слово». Она капризно скривила губы, точно избалованный ребенок, которому только что отказали в мороженом. Я проигнорировал эту ее мину, прошел через приемную и выскользнул в коридор. Проходя мимо всегда открытой двери, заглянул в кабинет Джессики, но ее там видно не было. Джессика всегда выходила в обеденный перерыв, но, в отличие от Геба и других, вовсе не за тем, чтобы поесть, а потренироваться в местном спортивном зале. Я прошел в свой кабинет, хотя назвать его своим было бы преувеличением. Он состоял из 5 отсеков, втиснутых в крохотную комнатку. Один из этих отсеков был моим. Геб сидел рядом, 2 других помощника, Патрика, Диана и Рори, размещались ближе к двери. 5-й отсек был бесхозным, но использовался другими сотрудниками. Обычно 2 дня в неделю в нем просиживал бухгалтер. Заглядывал к нам и Эндрю Меллор, юрист, если ему было негде больше разместиться. Сегодня эта клетушка пустовала. Диана, как обычно, отправилась на ленч. Рори же сидел за своим столом, печатал одной рукой на клавиатуре компьютера, а другой держал надкушенный сандвич. «О, Боже!» — пробормотал он с набитым ртом. «Возвращение человека-невидимки. А Грегори искал тебя все утро. У тебя неприятности, парень». Судя по тону, ему доставляло удовольствие, что у меня неприятности, а на столе у него лежал экземпляр «Рейсинг Пост». Наверное, это он показал газету Грегори. «Ты меня не видел. Договорились?» — сказал я. «Только не втягивай меня в свои грязные мелкие делишки», — довольно неприветливо буркнул он. «Не собираюсь рисковать из-за тебя карьерой». Иногда Рори превращался в настоящее шило в заднице. «Знаешь что, Рори, — заметил я, — вот когда получишь квалификацию НФК, если вообще это когда-нибудь случится, тогда и будешь говорить о карьере, а до тех пор советую заткнуться». Рори уже 2 раза проваливал квалификационные экзамены. Знал, что мне это известно, и что у него остался всего 1 последний шанс, а потому проявил благоразумие и заткнулся. Я снял пиджак, накинул на спинку стула, затем уселся за стол Геба и выдвинул верхний ящик. «Что это ты делаешь?» — подозрительно спросил Рори. «Осматриваю стол Геба», — ответил я. «Он назначил меня своим душеприказчиком. Хочу найти адрес его сестры». «Откуда ему было знать, что сестра Геба в Хендоне?» Рори промолчал и стал снова стучать по клавиатуре. Адреса Шири я не нашел, зато обнаружил еще 2 копии квитанции по денежным переводам через Money Home, на этот раз вполне целые, не разорванные в клочки. Нашлись в столе еще 2 листа, исписанные с 2 сторон бумаги, в точности такие же, какие показывал мне на квартире Геба старший инспектор Томлинсон. Я аккуратно сложил их и сунул в карман. Кроме этого, в ящиках стола ничего больше не оказалось. Ни скомканных салфеток, ни оберток от шоколадных батончиков. И это меня ничуть не удивляло. Напротив, я изумился, что нашел хоть что-то. Ведь полиция еще в понедельник, вскоре после убийства Геба, наверняка перевернула здесь все вверх дном и забрала все, что можно. Я огляделся по сторонам. Некоторые наши сотрудники держали на столах семейные фотографии в рамочках, сувенирные открытки, присланные друзьями из отпуска. Но ничего подобного в отсеке Геба я не обнаружил. Не было здесь даже снимка Шерри. К перегородке был пришпилен лишь список внутренних телефонов компании, да маленький ключик, он висел на булавке. Я присмотрелся к нему, но оставил на месте. От ключа без замка толку мало. Да и в мусорной корзине тоже ничего интересного, она была пуста, чего и следовало ожидать. Даже если ее опустошила не полиция, то наверняка уборщицы успели побывать здесь и не один раз за то время, что Геб отсутствовал на работе, то есть с пятницы. Я прошел по коридору и сунул голову прямо в клетку льва. Грегори, как старший партнер, считал этот кабинет своим, но, к счастью для меня, в данный момент лев все еще был на ленче. Я уселся в его кресло, взглянул на экран компьютера, и, как я и надеялся, Грегори не выключил его перед уходом. Да мы почти все никогда не выключаем. Система данных нашей конторы была весьма обширна, замучаешься искать что-то нужное заново. Я напечатал. «Фамильный трастовый фонд Робертса» и ввел в компьютер. И тут же на экране возник нужный файл с датой поступления инвестиции в верхней своей части. Список доступа в правом углу подсказал мне, что сам Грегори просматривал этот файл не далее, как сегодня утром, ровно в 10:22, наверное, просто ради разнообразия, устав искать меня в конторе. Оставалось лишь надеяться, он не заметит, что на этот же сайт еще раз заходили в 1:46. Но по-настоящему любопытным оказался другой факт. Имя еще одного человека, которого интересовали приведенные здесь данные. Список услужливо подсказал, что Геб Ковак заходил на этот сайт 10 дней тому назад. Чему это вдруг понадобилось Гебу просматривать файлы клиентов Грегори? Просто даже как-то неприлично с его стороны. Хотя чем сейчас занимаюсь я сам? Возможно, у Геба тоже возникли подозрения насчет этой болгарской инвестиции. Интересно, откуда? Впрочем, теперь уже, конечно, не спросишь. Мне страшно хотелось скопировать весь файл. Но, к сожалению, офисный сервер был подключен к центральной копировальной системе, регистрировавшей, кто запрашивал распечатку и когда. Как тогда я объясню Грегори, зачем рылся в его компьютере и копировал файл, пока его не было на работе? И, кстати, если он сейчас вдруг вернется, как я объясню, почему сижу за его столом и пользуюсь его компьютером? Я нервно взглянул на часы. 10:50. Еще 20 минут у меня есть, но надо управиться раньше. Я торопливо просматривал страницы файла в надежде найти имена болгарских агентов, участников проекта, но тут начался настоящий кошмар. Все соответствующие документы были набраны кириллицей. Для меня это все равно, что китайский. Я не мог прочесть ни единого слова. Затем возник, как мне показалось, номер телефона. Он был написан обычными цифрами. Я переписал его на один из бланков денежного перевода Геба. Начинался номер с +359, наверняка международный код Болгарии. Что ж, посмотрю позже в интернете и проверю. Я снова взглянул на часы. Ровно 2. Открыл электронную почту Грегори и стал искать слово «Болгария». Всего там было 6 сообщений, все отправлены в сентябре 2 года тому назад. Я просмотрел их, но ничего подозрительного не обнаружил. Во всех речь шла о деньгах Евросоюза. Все от одного и того же источника. Я скопировал адрес электронной почты отправителя Ури Йорам, а также получателя Димитр Петров. Однако никаких ответов не нашел. Я воспользовался случаем и перекинул эти сообщения на адрес своей электронной почты, затем запретил все грядущие сообщения из папки отправителя, то есть Грегори. Хотелось бы переправлять себе всю почту по Робертсу, но наша система безопасности этого не позволяла. Я нехотя закрыл почту Грегори и файл с фамильным трастовым фондом Робертса, затем убедился, что экран выглядит в точности так, как перед моим вмешательством. Выскользнул в коридор, и никто не окликнул меня, никто не спросил, чем это я занимался в кабинете начальника. Как и во многих других конторах, в коридоре у нас вдоль стен стояли коробки с различной документацией, в том числе и с отчетами по транзакциям. И вот я стал искать ту, что была помечена датой, которую я видел в компьютерном файле. Миссис Макдаут, может, и недолюбливала полицейских, и уж определенно любила совать нос в личные дела сотрудников, но при работе с бумагами была очень аккуратна. Все коробки стояли в хронологическом порядке. На каждой маркером были крупные четко выведены даты. Я поднял коробку с нужной мне датой, стал рыться в бумагах и нашел отчет о транзакции фамильного трастового фонда Робертса, еще несколько документов, имеющих к нему отношение. Вытащил бумаги, сложил их в несколько раз, сунул в карман брюк, туда, где уже лежали квитанции от денежных переводов, на имя Геба, затем аккуратно поставил коробку на место. Еще раз взглянул на часы. 3:20. Эти 20 минут пролетели незаметно. Самое время сматываться. Почему это я вдруг занервничал, как вор, застигнутый врасплох в ночи? Я ведь не сделал ничего плохого. А может, все же сделал? Может, мне следует пойти к Джессике, когда она вернется с обеда, и выложить все как на духу? Но клиент, Джолиан Робертс, просил действовать втайне, не затевать никакого официального расследования, иначе, как он выразился, его затаскают по судам и замарают честное имя Робертсов. Как бы там ни было, но мне вовсе не хотелось торчать в конторе, когда Грегори вернется из ресторана. Я вернулся к себе, снял пиджак со стула. «Уже уходишь?» — с сарказмом спросил Рори. «Что передать Грегори?» Я промолчал. И лишь шагая по коридору к приемной, с замиранием сердца вдруг понял, что задержался. Услышал голоса Патрика и Грегори. «Ну, сейчас начнется». «Ах, вот ты где, Фокстон!» — прогудел Грегори. «А я искал тебя все утро». Я был настолько потрясен этой встречей, что едва обратил внимание на мужчину, стоявшего рядом с Патриком, а тот вдруг шагнул вперед и остановился прямо передо мной. «Николас Фокстон», — сказал незнакомец, — «я арестую вас по подозрению в покушении на убийство Уильяма Питера Серла».